Верхняя пещера была у него над головой. Эрнест сидел на газетах, и когда подошел мистер Причард, он вытащил из-под себя двойной лист и протянул ему. «Самая нужная вещь на свете», — сказал он, — «годится для чего угодно, кроме чтения». Мистер Причард со смешком взял газету и сел на нее рядом с Эрнестом. «Если ты прочел это в газете, значит, это неправда», — процитировал он Чарли Джонсона. «Вот вам, пожалуйста. 2 дня назад я жил в номере люкс гостиницы «Окленд», а сейчас мы в пещере. Вот чего стоят наши планы». Он посмотрел на автобус. В окнах он увидел прыща и обеих женщин. Они ели пирог. Его потянуло к ним. Он бы съел кусок пирога, Эрнест сказал. «Что чего стоит, непременно выясняется. Иногда мне просто смешно. Знаете, считается, что мы технический народ. Каждый водит машину, пользуется холодильником и радио. Люди, пожалуй, действительно думают, что у них технический ум. Но засорить у вас карбюратор, и машина так и будет стоять, покуда не придет механик и не вынет сетку. Свет перегорит, зови электрика менять пробки. А лифт застрянет, паника». «Ну, не знаю», — возразил мистер Причард. «В общем и целом американцы все же технический народ. Наши предки неплохо управлялись и сами». «Они-то управлялись. Да и мы бы тоже, если бы нужда была. Можете вы отрегулировать опережение у себя в моторе?» «Я? Пойдем дальше», — сказал Эрнест. «Положим, вам пришлось остаться здесь на 2 недели. Сумеете ли вы не умереть с голоду? Либо схватите воспаление легких и умрете». «Видите ли», — сказал мистер Причард, — «теперь люди специализируются». «Сумеете убить корову?» — не отставал Эрнест. «Сумеете освежевать ее и зажарить?» Мистер Причард почувствовал, что этот молодой человек вызывает у него раздражение. «По стране бродит какой-то цинизм», — резко сказал он. «Мне кажется, молодежь перестала верить в Америку. У наших предков была вера». «Нашим предкам надо было кушать», — сказал Эрнест. «Им верить было некогда. Теперь люди много не работают, им есть когда верить». «Но веры у них нет», — вскричал мистер Причард. «Что в них вселилось?» «Интересно», — сказал Эрнест. «Я даже пробовал разобраться. У моего отца было 2 веры. Одна, что честность так или иначе вознаграждается. Он думал, что если человек честен, он как-нибудь выдержит. И думал, что если человек хорошо трудится и откладывает, он может накопить немного денег и не страшиться завтрашнего дня. Нефтяной скандал 22-го года и прочие такие дела просветили его насчет первого, а 1930-й просветил насчет второго. Он уяснил, что самые почитаемые люди совсем нечестны. И умер в недоумении, страшноватом, между прочим, недоумении. Во что он верил, в честности, усердие, они себя не оправдали. А я вдруг смекнул, что вместо них-то ничего другого не придумано». Мистер Причард не допустил до себя эту мысль. «Налоги подтачивают усердие», — сказал он. «Было время, когда человек мог сколотить состояние, теперь не может. Все отбирают налоги. Просто работаешь на правительство. Я вам говорю, они под корень режут инициативу. Никто ни к чему не стремится». «Да не так уж важно, на кого работаешь, если веришь», — сказал Эрнест. «На правительство или на кого-нибудь другого», — мистер Причард перебил. «Солдаты, пришедшие с войны, — сказал он, — вот кто меня беспокоит. Они не хотят осесть и взяться за работу, считают, что правительство обязано кормить их всю жизнь. А нам это непосредством». На лбу Эрнеста выступили капли пота, вокруг губ побелело, взгляд сделался мутным. «Я тоже оттуда», — тихо сказал он. «Нет-нет, не беспокойтесь. Рассказывать про это не буду, не собираюсь, не желаю», — мистер Причард сказал. «Нет, конечно, я глубоко уважаю наших солдат и считаю, что к их голосу тоже надо прислушаться».